Глава 16. «Можно? У вас есть 15 минут, чтобы ознакомиться с драфтом договора. Никакие поправки не принимаются, предложения тоже. Вы либо согласны, либо нет». Алекс посмотрел на дуло револьвера. Черное отверстие, на другом конце которого тебя ждет несколько грамм свинца и секундная вспышка перед тем, как душа отправится дальше по своему пути. Вот только об этом уже никто не узнает. Если, конечно, рядом не окажется некроманта или целителя ранга Градмастера. Ходили слухи, что такие могли воскрешать мертвых, отошедших не позднее получаса назад. И что будет, если я откажусь? «Не расстраивайте меня, мистер Думский». Адель склонила голову на бок так, будто Алекс действительно ее задела. «Ваши пути с нашими никак не пересекались. У нас нет к вам неприязни, так же, как, думаю и надеюсь, у вас к нам. В случае, если вы откажетесь от работы, наши пути разойдутся, и мы с вами больше не увидимся. Разумеется, если вы сами не накликаете на себя нашу встречу. Но мы оба понимаем, что вы не настолько глупы, чтобы это произошло». Такой прозрачный, такой простой и столь же многообещающий намек. Обычные киллеры не справились бы с Алексом и ему подобными, поэтому синдикат располагал людьми типа Адели, убийцами магов. Ходили даже слухи, что над их телами проводили специальные ритуалы. Что-то из той забытой отрасли химеризации, которая породила феномен эспаров. Эти ритуалы делали киллеров синдиката более выносливыми, крепкими, менее восприимчивыми к магии и прочее, и прочее. Если вспомнить все подробности прошедшей ночи, то далеко не каждая девушка выдержала бы то, что выдержала Адели. Алекс немного забылся с ней и использовал свое тело на максимум, а благодаря собственным ритуалам его максимум несколько выходил за границы простого смертного. Разумеется, это еще ни о чем не говорило. Она могла была быть просто хорошо натренирована. «Текс», — Алекс вчитался в условия договора. «Конфиденциальность, оплата только по выполнению условий договора, компенсация сопутствующих трат, медицинская страховка на сумму в четверть от вознаграждения, социальная страховка, включающая в себя адвокатов и смену личности, при учете, что сумма затраченных средств не превысит половины от конечного вознаграждения. Заказчик, стороны обязуются. Демоны и змеи! Адели, если бы я не знал, что ты из синдиката, подумал бы, что меня нанимают в какой-нибудь офис». «Наш юридический отдел старается, чтобы элитные работники чувствовали себя в безопасности, когда ведут дела с нами. Мы придерживаемся политики, что довольный работник не откажется повторить взаимно приятный опыт». «Ну да, а если вдруг опыт был неприятный, то работника не останется на этом свете. Так что синдикат в накладе в любом случае не будет». И снова эта улыбка. Алекс начинал понимать, почему она могла бесить некоторые типы мужчин. Вот только в его случае он знал точно, на что была способна эта леди. И речь идет вовсе не о бытовом выносе мозга или галдигерстве. «Оплата, оплата...» Алекс пролистывал одну страницу за другой, пока не нашел последний пункт, в котором значился пункт оплаты контрагента. «Оплата, что смешно, почасовая. Планируемый срок выполнения 120 часов. В случае раннего выполнения контракта оплата производится по запланированным, а не отработанным часам. Что же это за ограбление, на которое нужно 5 дней? Слишком быстро для действительно сложного ограбления. Там нам бы потребовалось несколько месяцев подготовки. И слишком долго, чтобы вынести какой-нибудь ломбардик. С другой стороны, вы же великий и могучий синдикат. Наверняка подготовились заранее, а меня просто проинструктируете. Но этот выбор небольшой, и это может быть...» «Алекс...» Снова своим голосом перебила Адели. «Алекс, прошу, подумай, пожалуйста, что мне придется сделать, если я пойму, что ты понял, о чем идет речь, и при этом поймешь до подписания договора». Дум осекся, и действительно, синдикат — это не банда из Хайгардена, с которой можно было играть в словесные догонялки. Это крупная и серьезная подпольная организация. Кто-то даже говорит, что это правительство только для маргиналов и криминальных элементов. Адель застрелит его. Как бы она ни относилась к нему, а теперь Алекс понимал, что ночь они провели действительно не по указке ее вышестоящих. Рука Адель не дрогнет. Она нажмет на спусковой крючок при малейшем подозрении, что это нужно сделать. «Ох, ниху...» Дом осёкся. Робин настоятельно рекомендовал воздерживаться от мата в присутствии девушки, которая тебе нравится, а Алекс перестал врать себе в том, что к Адель его манила только ее внешность. Как-то ли из ума, внешности, исходящей от нее опасности и адреналина, как против такого устоять? 30 сотен кредитов в час? Умножим на 120 часов? Почти 400 тысяч кредитов! Сердце дома пропустило удар. Вместе с Броми он зарабатывал столько, в лучшем случае, за... никогда. В лучший месяц он набивал себе 1010-11 кредитов. Весьма солидная сумма, но за пределами Хайгардена не пошикуешь. А тут сумма, на которую он сможет позволить себе не только переехать ближе к Амальгама-стрит, но и закупить любые ингредиенты и книги, которые ему требуются для углубленного изучения искусства. Проклятие, да эта сумма хватит на то, чтобы буквально за полгода рвануть прямиком в ранге адептов. Даже быстрее, если сэкономить на реагентах и гримуарах. Но с другой стороны, зачем ему голая сила без соответствующих уровней знаний, а главное умений? На подпольных состязаниях бездны он уже сейчас, будучи мистиком 12 уровня, редко когда ощущает трудности со стороны адептов вплоть уровня до 35-го. Так, нет, стоп. Выдыхай. Деньги большие, но пока еще чужие. Их еще надо заработать. А в случае синдиката не только заработать, но и прожить после достаточно долго, чтобы ими воспользоваться. «Мне надо подумать», — серьезным тоном произнес Алекс. «У вас есть ровно 5 минут, мистер Думский. После этого отсутствия ответа я приму за отказ, и наши пути разминутся». Алекс бросил быстрый взгляд на дуло револьвера. «Я бы справился быстрее, если бы ты убрала этот стальной дылдо. Если вы так неуютно чувствуете себя под прицелом, то, возможно, мы ошиблись, когда решили предложить вам этот контракт». Легко парировала Адели, а ствол револьвера даже не дернулся. Алексу на самом деле не требовалось время, чтобы поразмышлять. Он уже все для себя решил. С такими деньгами он сможет ускорить исполнение своего плана. А значит, те, кто повинен в смерти... Нет, нельзя. Пока нельзя. Пока нельзя даже думать об этом. Хорошо, уболтала языкастая. Согласна я. Где подписывать? Подписывать не надо. Вот оно как. Тогда мне что, выбрать между красной и синей пилюлей? Я просто думал, я тут подпись оставлю, и мы отправимся к Туманной горе, чтобы выкрасть Аркинстон. Только хоббитов не видать, а так я, если что, за Гэндальфа бы сошел. Судя по выражению лица Адели, это она сейчас ни слова сказанного не поняла. «Демоны и змеи, как же сложно современным поколением!» Кажется, именно так говорил Робин. «Неважно», — отмахнулся дома. «Поставь кровавый отпечаток на последней странице». Адель положила на стол кинжал с руническим лезвием. «Такое не обманешь, и левую субстанцию за кровь не выдашь». Иными словами, Дум должен был оставить на контракте след самого себя. Но самое главное — добровольно отданный след. Для любого сведущего Малефика или заклинателя крови этого будет достаточно, чтобы достать Алекса даже с того света. Не его самого, так его душу. «При исполнении контракт будет уничтожен», — словно прочитала мысли Адели. «Проклятие! Ладно, ладно. Но предупреждаю, на мне столько чар против манипуляций с кровью, что вашим малефикам придется долго срать своими внутренностями, если они решат мутить воду». «Если вы будете верны своему слову и не решите поставить нашу организацию, то поверьте, это никому не нужно, ни вам, ни нам». Алекс выругался, полоснул себя по большому пальцу и оставил след отпечатка в специальной графе. Стоило ему это сделать, как из рук Адели исчез револьвер, а со стола пропали и лезвие, и контракт. Лишь недолго засветился ее артефакт в форме свитка. «Пойдем?» Снова она, снова девушка ангельской красоты, с таинственной улыбкой и серебристыми глазами. «Куда?» Она поднялась, позволяя простыням соскользнуть на пол. Взяла его за руку и, качая бедрами, ничуть не менее интересно, чем Катрин, потянула к постели. «Ты помнишь? Я ведь сказала, что позавтракаю чуть позже». Ее поцелуи, начинаясь с шеи, заспешили все ниже и ниже и ниже. Не привыкла брать штурмом посольство Фейри на голодный желудок, сказала она перед тем, как ее губы оказались заняты. «Демоны и змеи, как же он попал!»